Я молчал. Я вспомнил этот случай годичной давности. Дурацкий, ни в какие ворота не лезущий случай явного сговора, темного и светлого, который оба дозора предпочли спустить на тормозах. Светлый спас два десятка детей, надорвался, пользуясь редчайшим шансом по-настоящему исцелять, но спас. Темные получили трех оборотней. Небольшой размен. Все счастливы, включая детей и их родителей. Были приняты какие-то очередные уточнения к договору, чтобы избегнуть в будущем подобных случаев. А этот прецедент предпочли побыстрее забыть. — Осуждаешь? — спросил Игорь. — Не мне тебя осуждать, — прошептал я. — Хорошо. Что бы тобой ни двигало, ладно. Второй вопрос. Зачем ты поволок их охотиться? — Не ври. Сейчас не ври. Ты именно охотился. Ты собирался нарушить договор. — Сорвался, — спокойно ответил Игорь. — Чего ж тут врать? Выволок щенят на прогулку, специально выбрал самый глухой район. И вдруг эти детеныши. Живые. Пахнут вкусно. Повело меня, переклинило. А уж этих-то щенят. Они первого кролика только в этом году словили, вкус крови поняли. И он улыбнулся, виновато, смущенно, очень искренне. Пояснил, голова совсем по-другому работает, когда в зверином теле. В следующий раз осторожнее буду. Хорошо, сказал я. А что еще я мог сказать? Сейчас, когда жизнь Надюшки на волоске. Даже если он врет, не стану я допытываться. Антон! — окликнула меня Светлана. — Лови! Я посмотрел на нее, и в голове чередой закружились образы. Красивая женщина в длинном старушечьем платье, в цветастом павловском платке, идущая рядом с ней девочка, отстает, а женщина берет ее на руки. Вдоль реки трава, высокая трава. Почему же такая высокая? Выше головы. Прыгаю через ручей, всеми четырьмя лапами пускаю нос к земле, ловлю след нижним чутьем. Чахлый лесок, переходящий в бугристое поле, рвы, канавы. Запах. Какой странный запах идет от этой земли. Он будоражит и заставляет поджимать хвост. Женщина с девочкой на руках спускается в глубокую траншею. Назад, назад. Это та самая ведьма. Это та самая. Это ее запах. Что это? Спросила Светлана. Если недалеко, то почему же я их не нашла? Поле боя, прошептал я, вытряхивая из головы увиденные девочкой волчонком образы. Тут же была линия фронта, Света. Там вся земля на крови. Там прицельно надо искать, чтобы хоть что-то найти. Это все равно, что Кремль магии прощупывает. Игорь подошел, деликатно кашлянул, спросил. Все честно? Может быть, мы подождем дознавателей в лагере? Или не станем горячку пороть? Через неделю смена закончится, я сам явлюсь в ночной дозор для объяснений. Я думал. Пытался соотнести увиденное с картой местности, которую вызвал в памяти. 20 км. Ох, не пешком уходила ведьма с Надюшкой. Спрямила путь. Ведьмы это умеют. На машине мы ее не догоним. У меня нет джип, да и во всей деревне ни Нивы, ни УАЗика. Разве что трактор для таких дорог. Впрочем, можно войти в сумрак. А еще лучше ускориться. Света, я посмотрел ей в глаза. Ты останешься здесь. Что? Она даже растерялась от этих слов. «Ведьма не дура. Она не даст нам 3 часа на размышление. Она выйдет на связь раньше. Именно с тобой. От меня она подвигов не ждет. Ты останешься, и когда ведьма позовет, поговоришь с ней. Скажи, что я ушел готовить коридор через оцепление. Наври что-нибудь. а я тебя позову и отвлеку ее». «Ты не справишься», — сказала Светлана. «Антон, тебе не под силу ее взять. А я не знаю, как быстро открою портал. Я даже не знаю, сумею ли. Я же не пробовала, я только читала. Антон!» «Я буду не один», — ответил я. «Правда, Игорь?» Он побледнел и замотал головой. «Эй, дозорный, мы так не договаривались». «Мы договорились, что ты поможешь», — напомнил я. «Что входит в помощь, мы не уточняли». «Ну?» Игорь покосился на своих подопечных, поморщился и выдохнул. «Сволочь ты, дозорный! Мне проще с магом схватиться, чем с ведьмой. У нее же магия вся от земли. Сразу по-живому лупит». «Ничего, мы вместе будем», — сказал я. «Впятером». Щенки, я заставлял себя думать о них только как о щенках, переглянулись. Галя пихнула Петю кулаком в бок и что-то прошептала. «Они-то тебе зачем?» — повысил голос Игорь. «Дозорные, они же дети!» «Волчата-оборотни», — поправил я. «Чуть не сожравшие детей. Хочешь искупить свою вину? Выговором отделаться? Тогда хватит брехать попусту». «Дядя Игорь, мы не боимся», — вдруг сказал мальчик по имени Петя. Мой тезка его поддержал. «Мы с тобой». На меня они смотрели спокойно, без обиды. Видимо, ничего иного и не ждали. «Они ничего еще не могут», — сказал Игорь. «Дозорный». «Ничего. Отвлекут ведьму, и на том спасибо. Перекидывайтесь». Светлана отвернулась, но ничего не сказала. Оборотни молча принялись раздеваться. Только девочка стеснительно оглянулась и отошла за кусты смородины. Остальные не смущались.